Я закрою солнце руками, пусть уйдут эти призраки. Я не знаю, что значит твое тату и шрам на руке. Медленно остыли синие розы. Кто нас убил и кого винить? Не надо, позабудь, люби. Да не потеряться нам сердце в темных комнатах. Твои жалости, пропущены слова, они стерты. Ты в руках, ты стала старше или прибавилось немного нервов. Трудная ты, и вокруг тебя ничего, никого. Раскаленный воздух, вдыхаем твою злость. К чему столько глупостей, непонятных тебе проблем? Дорога дорогая, гуляем. Меня нет с тобой, я вспоминаю о тебе, забываю. И наивный я жду вас двоих, но выбор будет один. Одна из вас скоро уйдет, и пусть даже не так, но как получается, не всегда радостью нравится разлука. И три пути на секунду все забыть. Эти призраки, я не знаю, что значит твое тату и шрам на руке. Медленно остыли синие розы. Кто нас убил и кого винить? Не надо, позабудь, люби. Да не потеряться нам сердце в темных комнатах. Твои жалости, пропущены слова, они стерты. Ты в руках, ты стала старше и прибавилось немного нервов. Трудная ты, и вокруг тебя ничего, никого. Раскаленный воздух, вдыхаем твой злость. Почему столько глупостей, непонятных тебе проблем? Дорога дорогая, гуляем. Меня нет с тобой, я вспоминаю о тебе, забываю. Ты наивный, я жду вас двоих, но выбор будет один. Одна из вас скоро уйдет, и пусть даже не так, но как получается, не всегда радостью нравится разлука. И три пути на секунду все забыть.